Все месяцы во французских и английских газетах появились статьи, объявляющие падение династии Романовых вопросом времени. Нетерпеливое ожидание переворота в России усиливало внимание к революционерам. Помимо сочувствия к героям, жертвовавшим своими жизнями, за границей в России крепло убеждение в их могуществе. Генеральша Богданович, да и многие верили, что террористов десятки тысяч, что они могут взорвать весь Петербург, что их организация покрыла собой всю империю, что в ней состоят многие близкие к царю люди, иные прямо называли великого князя Константина. Иначе отчего же он избегал всех покушений последнего времени? Не было его ни в царском поезде, ни на злополучном обеде с Гессенским. Так страх и незнание питали невольное уважение к революционерам, укрепляя легенду о чистых сердцем героях. А чтобы графу Лорис Меликову опубликовать бумагу, полученную им вскоре после суда над очередной группой террористов. Его сиятельству, главному начальнику Верховной распорядительной комиссии, генералу от кавалерии, генерал-адъютанту графу Лорис Меликову, приговоренного к смертной казни Андриана Федорова Михайлова, прошение. Ваше сиятельство! Суд признал меня виновным в принадлежности к преступному сообществу, совершившему в последние годы ряд самых тяжких, самых ужасных преступлений, принесших так много зла России. Во все продолжение заседания суда я неоднократно заявлял суду и старался доказать полное отсутствие всякой солидарности между моей любовью к русскому народу и убеждениями людей террора, людей кинжала, револьвера и динамита, людей, заменивших разумное человеческое слово орудиями смерти. Суд, приговорив меня к смертной казни, показал, что он не поверил моим заявлениям, между тем, как мое поведение на суде и мое постоянное прошение к вашему сиятельству могли бы показать мою полную искренность. Ваше сиятельство, если вы не верите полной искренности моего заявления, что я не участвовал не только фактически, но даже нравственно в тяжких преступлениях, совершенных в последние годы людьми, которых я считаю и до последней минуты буду считать злейшими врагами русского народа, то пусть и меня постигнет кара правосудия, назначенная людям, с которыми у меня нет ничего общего. Но и тогда, ваше сиятельство, я обращаюсь к вашим чувствам гуманности и великодушия, о которых я так много и так часто слышал в течение 8-летнего своего пребывания в Ставропольской гимназии от сотоварищей своих горцев Терской области. И прошу вас разрешить мне в последний раз и навеки проститься с многолюбящей и так много выстрадавшей, пережившей такие мучительные минуты 7 дней судебного заседания сестрой моей. В полном доверии к вашим чувствам остаюсь, Андриан Михайлов, мая 14 дня 1880 года. Лорис Меликов не мог остаться равнодушным к этому страдальческому и искреннему воплю смертника. Он посетил Михайлова, убедился в искренности его раскаяния и обратился к государю с просьбой о помиловании. 16 мая. Император распорядился Андриану Михайлову даровать жизнь и сослать в каторжную работу в рудниках на 20 лет. Этот 27-летний преступник участвовал в попытке освобождения Войноральского, в убийстве шеф-жандармов Мезенцева и был известен по агентурным данным как особо опасный, но помилованный царем. Дожил благополучно до такого возраста, до которого цари не доживают, до 76 лет. Сомнения посещали революционеров не только в тюрьме. Вполне типична судьба Льва Тихомирова, еще недавно рьяного сторонника террора и одного из организаторов исполнительного комитета. С юных лет усвоив миросозерцание, господствовавшее в прогрессивных слоях, не имея своего жизненного опыта и глубоких знаний, Он подпал под влияние книжной пропаганды, составлявшей, по его позднейшему признанию, большое зло.